Глава 4. 20 человек поднялись в едином порыве, приветствуя преподавателя. Тот величаво вошел в аудиторию, лишь мельком отметив положение студентов, сели, вытянули в струнку. «Садитесь». Голос магистра Цварга был глубоким и насыщенным под стать своему хозяину. Преподаватель истории, обществознания и еще куча разных гуманитарных предметов являлся гордостью Дерона. Молва о нем шла далеко за пределами академии, и лишь лучшие студенты получали возможность учиться в его классе. На первый курс Дерона приняты 120 человек, и только 20 из них удостоились права посещать занятия магистра Цванга. «Как вы заметили, я начал нашу лекцию на северном языке. Причина столь необычного поступка заключается в том, что какое-то время в вашем классе будет учиться Ле Кандо, автор трехтомника «Алмазный дракон», первокурсник Мирокса. Несмотря на свой статус, ваш новый товарищ не знает западного языка. Мне поручили провести обучение этого человека, не задавая естественных вопросов относительно элементарной подготовки. Поэтому до конца года, пока Ле Кандо находится в стенах Дерона, мы будем проводить лекции на понятном ему языке. Вопросы?» Класс промолчал. «В качестве переводчика Ле Кандо будет сопровождать Беатрис Шиф, студентка Вальгарской академии. Ее прошение на перевод в Дерон одобрили, так что в следующем учебном году она станет вашей полноправной коллегой. Вопросы?» Вновь тишина. «В таком случае мы начинаем. Новые студенты, вы можете занять свои места. Тема сегодняшнего урока – влияние свободной экономической зоны Элистар на экономику Империи». Не могу сказать, что в сфере учебы Дерон принципиально отличался от Мирокса. Мне, конечно, за весь первый курс удалось проучиться всего ничего, я бы сказал, что ни одного урока, но подготовительный курс научил меня многому. Единственное отличие от моей академии состояло в постоянном контроле усвоения материала. Лекция то и дело прерывалась контрольными вопросами. Любая ошибка и даже заминка наказывалась отрицательным баллом, так что игнорировать слова преподавателя никто не рисковал. Меня не трогали, сказывался статус гостя, зато Беатрис досталась по полной. Практически каждый пятый вопрос адресовался ей, но моя подруга стойко переносила все тяготы учебы и уверенно давала ответы. К слову, вернулась Беатрис только под утро, когда ворота Дерона открылись для посетителей. Судя по взгляду, мыслями девушка витала далеко от академии, так что я ограничился лишь приветственным кивком и вписал подругу в защитный полог. Отныне девушка имела право входить и выходить из палатки, не беспокоясь о блокировке. Мы не обсуждали ее ужин с Альрином. Несмотря на то, что один из участников этого мероприятия являлся моим братом, с Беатрис меня ничего, кроме дружбы, не связывало. Так что, по всем правилам этикета, расспросы на тему «что вы там делали» были не просто невозможными, а могли запросто настроить девушку против меня. Хотя, если честно, где-то в груди червячок недовольства начал грызть душу. Мне не нравилось, что моя подруга провела с Эллирином целую ночь, пусть даже и в лучшем ресторане западной столицы. На какие-то 3 часа я погрузился в процесс обучения и даже начал думать, что у меня наконец-то появилась возможность хоть немного времени потратить на себя любимого. Но все рано или поздно имеет свойство заканчиваться, причем в моем случае максимально рано. Не успела завершиться лекция магистра Цванга, как в аудиторию бесцеремонно вломилось несколько человек. «Прошу всех оставаться на своих местах», — произнес один из них. Седовласый старик, судя по тому, как поклонился магистр Цванг, занимал высокую должность в Дероне. Старик нашел меня взглядом и произнес: «Он здесь». «Ле Кандо, ты арестован», — тут же провозгласил неприятный мужчина в сером доспехе, и двое его подручных целенаправленно двинулись ко мне, держа наручники, выполненные из негатора. О том, что в этом мире есть блокирующую магию материал, мне было хорошо известно. Хранилища для кристаллов Багуша были изготовлены из него. Но одно дело знать, другое — ощущать на себе влияние металла. После того, как я стал магом и начал оперировать предметами и их энергией на ином уровне, небесный металл оказался единственным материалом, против которого я был бессилен. Не мог ни развеять, ни забрать, ни передать энергию. Вообще ничего. Шкатулки для фигурок Багуша были замкнуты, так что влияния на меня они не оказывали. Но что-то мне подсказывало, что способность оперировать линиями исчезнет, как только запястья окажутся стянуты этими браслетами. «Еще один шаг, и мне придется защищаться», — предупредил я, поднявшись на ноги. Седовласый старик был витязем, причем не самым слабым. Неприятный мужчина, что приказал меня арестовать ангелом. Двое его подручных инферно. Мало того, за дверьми находилось еще несколько инферно и обычных обладателей источника. Команда, явившаяся по мою душу, внушала уважение. Случай с заварушкой, я не знаю, смогу ли я со всеми справиться. Особенно со странным стариком. Мне он категорически не нравился. Наверняка есть какие-то тайны, что откроются во время боя. Не просто же так он притащил с собой такое количество непонятных артефактов. И в некоторых из них ощущался небесный металл. Потрудитесь объяснить, на каком основании вы решили меня арестовать. Проскорж был нагло похищен Лиарой Слик, провозгласил неприятный мужчина. «А какое это имеет отношение ко мне?» Я сделал максимально недоуменное лицо. «Последние сутки я нахожусь в Дероне под пристальным присмотром как преподавателей, так и студентов. За что вы собираетесь меня арестовывать?» «Лиара Слик является твоей невестой!» Послышался ответ, который, по мнению явившихся, должен был мне объяснить многое. Вот только он ничего не объяснял. «Все верно. Лиара Слик моя невеста. Магистр Цванг мой нынешний преподаватель. Вы неприятный тип, что кричит на меня без объяснения причин. То, что вы озвучили общеизвестный факт, не дает вам ровным счетом никакого права меня арестовывать. Проскорж был похищен Лиарой Слик», — как заведенный повторил мужчина. «Ты будешь арестован и обменен на него. После чего и тебе, и ей будет запрещен въезд в Западную Империю под страхом смертной казни». «Назад!» — прорычал я, заметив, что инферно приготовились ринуться вперед и выполнить поручение своего командира. На всякий случай я окружил их магическими нитями, но не уплотнял. В том, что последствия похищения рано или поздно нагрянут, я не сомневался. Хотя была надежда, что все же они проявятся чуть позже. «Господа, я совершенно не понимаю сути ваших претензий, поэтому предлагаю начать наш разговор с самого начала. Добрый день, меня зовут Олег Андо, и я являюсь студентом первого курса Академии Миракс. Сейчас нахожусь в Дроне в качестве участника грядущих соревнований. Последние сутки я не покидал стен этой Академии и понятия не имею, о чем вы сейчас говорите». Ректор Дерона магистр Ангус Зрат представился колоритный старик, принимая предложенный формат. «Последние сутки выдались достаточно тяжелыми. Пришлось разбираться с тем, что такое маг и как с ним выстраивать отношения. Именно поэтому вы притащили наручники из Негатора? Информация мне очень не понравилась. О том, что старик являлся кем-то из руководства Дерона, я догадался сам, но то, что в стенах этого заведения есть некто, кто может пролить свет на магов в нашем мире, уже новость. Мне нужно во что бы то ни стало получить доступ к этой информации. Раз есть знания о том, как нас блокировать, есть и о том, как нас побеждать. Не о себе беспокоюсь, а грядущая встреча с приспешниками Башорга и Южным Гоблином. Как маги, они все гораздо сильнее меня, и на одном управлении линиями поединок не выиграть. В том, что этот поединок состоится, я не сомневался. Информация о наличии у меня таинственной карты уже стала достоянием общественности. Эльрин удружил. «Мы должны быть уверены в том, что вы не станете проявлять агрессию», — невозмутимо ответил ректор и повернулся в сторону неприятного мужчины. «Я согласен с Лего Мандо. Некультурно вот так врываться на лекцию, не потрудившись даже представиться». «Басит Скорж, глава службы безопасности клана Ежей», — только что не выплюнул мужчина, не сводя с меня тяжелого взгляда. «У меня тоже выдался нелегкий день. По имеющейся у меня информации, Лиара Слик выкрала просто из его лаборатории за полчаса до того, как вы явились в Дерон. Мы уже обыскали дом Шиф, откуда вы вылетели на странном ковре. Обратили слуг. Просто никто не видел, но это ничего не меняет». «Господин, новая информация!» В аудиторию влетел запыхавшийся Инферно. «Это что нужно сделать, чтобы Инферно запыхался?» Басит прочел протянутое ему послание и с нескрываемой злобой произнес, отдавая лист ректору. «После этого, господин ректор, даже у вас не будет сомнения в том, что ваш студент причастен к похищению. Лекандо, вы будете арестованы и помещены под стражу. В случае неповиновения мы применим оружие». «Разве у клана Ежей есть тюрьма, способная удержать истинного мага?» — удивился Ангус. «Не к вам ли вчера заявилась в гости одна шустрая чародейка и выкрала самого охраняемого человека нашей империи? Даже император, да будут долгие его годы, не удостоился такой защиты». «Что вы предлагаете?» Баситу явно не терпелось сгробастать меня и притащить в свой клан, чтобы выбить признание или хоть какую-то информацию. «Прежде всего, проинформировать нашего недоуменного студента о сути полученного письма. Полагаю, оно ему понравится. Здесь говорится, Ле Кандо, что Лиара Слик явилась в Фасорг в обществе непонятного мужчины и отдала его на поруки шаману клана. Мужчина исчез, но слуги успели его заметить. Все это произошло вчера. «Клан Бурого Медведя заплатит за свои действия!» Басит не унимался. Его, главу службы безопасности, щелкнули по носу, выкрав просто из охраняемой резиденции. За такое в лучших домах казнят на месте. «Господин ректор прав. Тюрьма клана Южея не подходит для того, чтобы удерживать мага. Мой лишенный растительности на голове друг тоже явился на разборке. Внешне он оставался спокоен, но я-то видел, что организм основательно разогрет. Чардану Давру пришлось хорошо пробежаться, чтобы успеть к нам вовремя. Позволите?» Последнюю фразу заместитель секретаря адресовал Ангусу, желая ознакомиться с содержимым записки. Быстро прочтя текст, Чарден вернулся ко мне. «Олег, у тебя есть два выхода. Вариант первый, предпочтительный. Ты отправляешься вместе с магистром Ангусом в специальную камеру, где будешь ждать окончания следствия и возвращения просто Скоржа обратно в столицу. В этом случае, если ты не замешан в краже нашего инженера, претензий у Империи лично к тебе не будет. Тебе позволят остаться в Ларипе и принять участие в грядущих соревнованиях. Вариант второй, нежелательный. Ты можешь начать качать права, утверждать, что ни в чем не виноват, либо вовсе попытаешься сбежать из-под ареста. В этом случае тебя, Лиару, а также Беатрис Шиф, сугубо из-за того, что она вчера встречалась с Элерином Андо, главой клана Бурого Медведя, да и весь клан Беркутов, раз такое дело, признают неугодными на землях Западной Империи со всеми вытекающими последствиями. Даже если ты сейчас сможешь сбежать, мы будем охотиться на тебя по всему свету. Это я обещаю как советник секретаря Его Императорского Величества. У тебя минута, чтобы принять решение». «Пожалуй, у меня нет выбора, господин Давр», — ответил я, еще раз на всякий случай оценив Дерон с позиции силовых линий. «Предметы, такие как эти наручники, здесь, конечно, присутствовали в нескольких хранилищах, но отдельные комнаты, где мои способности будут заблокированы, я не обнаружил. Даже если меня закроют в самую глубокую шахту, я с легкостью оттуда выберусь. Научился». «Значит, нужно сделать так, чтобы меня разместили как можно ближе к сущности наместника Башорга и прочим тайнам Дерона. Чем я к ним ближе, тем хуже для тех, кто их охраняет. Поднять все это я мог из поверхности, но дрожь земли могла вызвать панику и агрессивные действия со стороны Академии. К тому же мне интересно посмотреть на то, что будут делать охотники за картой. Она им нужна как воздух, значит, в самое ближайшее время они должны сделать свой шаг. Лично мне очень интересно, как глубоко простирается влияние загадочного учителя темных магов». «Ты так и не ответил, каков твой выбор?» — напомнил Чарден. «Я считаю, что не совершал ничего противозаконного», — ответил я. Окружающие напряглись, решив, что я начну прорываться из аудитории с боем, но я дополнил. «Поэтому всецело полагаюсь на справедливое решение Западной Империи. Магистр Ангус, я готов последовать за вами в камеру, какую вы укажете. Единственное ограничение, на которое мне нужно сразу указать, заключается в том, что я до сих пор не восстановился после тяжелой травмы. Если на меня наденут наручники из негатора, поддерживать организм я не смогу и, как следствие, просто-напросто умру. Мне бы этого крайне не хотелось. Так что я, пожалуй, откажусь от предложенных господином Басидом браслетов. И если на меня начнут силы их натягивать, буду проявлять нездоровую агрессию. Во всем остальном я в вашем распоряжении. Камера, куда мы вас поместим, экранирована небесным металлом», — предупредил ректор. «Я еще раз оценил Академию. Такое помещение действительно имелось глубоко под землей. Но либо ректор не знал, что экран стоял только со стороны двери, либо считал, что десятки метров плотной земли смогут меня задержать. Главное, чтобы она не мешала мне заниматься самолечением. То, что моя магия не выйдет наружу, не проблема. Я, как уже сказал, считаю себя невиновным. Хотя, знаете, есть просьба. С учетом моей особенности прошу выделить мне десяток учебников и разговорников западного языка. Буду коротать время с пользой. Нехорошо, когда магистру Цвангу приходится вести урок на северном». «Пожалуй, на это у Дерона возражений не будет», — ответил Чарден, и по аудитории прошла волна облегчения. «Только сейчас я вспомнил, что свидетелями этой сцены стали 22 лишних человека, включая магистра Цванга и Беатрис. Мне нужно идти прямо сейчас или можно дождаться окончания семинара?» Мой вопрос застал всех врасплох. Наверняка все думали, что я начну брыкаться и кричать о своей значимости. Вон сколько народу понагнали. А я тут играю роль поймальчика. «Пожалуй, лучше сразу», — предложил ректор. «Беатрис Шиф предоставит вам конспект лекции по тем предметам, которые вы пропустите. Заодно у вас появится отличный стимул выучить западный, чтобы разобрать ее почерк». «В таком случае ведите». Я еще раз посмотрел на двух инферно с браслетами из негатора. «Даже не думайте, не успеете». Басит сделал движение головой, и инферно отошли, вернувшись на исходную. «Магистр Цванг», я кивнул преподавателю, после чего повернулся к студентам. «Господа, почему-то мне показалось важным до конца держаться правил приличия. Даже если бы меня повели на казнь, истинный аристократ должен вести себя так, словно делает это по нескольку раз за день. Я, конечно, не аристократ, даже близко к нему не подбирался, но о случившемся вскоре начнут судачить во всех уголках Дерона. Так пусть судачат с выгодной для меня стороны». «Беатрис, надеюсь, мне не придется страдать, изучая ваши лекции». Напоследок я обратился к подруге, заставив побелевшую от страха девушку покраснеть. Метаморфоза была забавна, и, что меня порадовало больше всего, Беатрис отмерла, словно почувствовав в себе силы. «Прошу вас, сохраните это для меня». Я снял с пояса нож и несколько амулетов. «Если и играть роль законопослушного гражданина, нужно максимально показать свою лояльность. К тому же эти железки только мешать мне будут. Это в простой жизни холодное оружие является обязательным атрибутом любого аристократа. Лично для меня оно бесполезно. Амулеты же, скажем так, Беатрис, лишняя защита не помешает. Моя брошка, конечно, все еще действует, но подстраховаться я должен. Комната, куда меня отвели, находилась под землей на -9 уровне. Причем это был не самый нижний этаж. Странное существо, обрабатывающее информацию, размещалось еще глубже, как и парочка интересных хранилищ с артефактами, в том числе и то, ради которого я позволил себя арестовать. Что удивило больше всего, в Дероне отсутствовал лифт. В Мироксе, например, в Вотчину Эйра я спускался в удобной кабинке, здесь же пришлось двигать на своих двоих. Либо для гостей такая вольность была не положена, либо ее действительно здесь не имелось. Меня провожали огромной толпой. Здесь был ректор, и Чардан, и Басит со своими цепными псами, и десяток довольно сильных способных. Никто не верил, что я добровольно отдаюсь в руки клана Пант и через них Золотому Льву. Каждый хотел воочию убедиться, что меня доставили в правильную темницу и заперли на тяжелый замок. Даже интересно, успел ли управляющий метрополем сообщить о том, что я мимоходом превратил его стальную дверь в пыль. Вот о чем сейчас искренне жалею, так это о том своем опрометчивом поступке, раскрывшем часть моих возможностей. Тогда мне такая шалость показалась забавной. «Как ощущение?» — поинтересовался ректор. «Внешний негатор не влияет на ваши способности самолечения?» «Вроде нет, благодарю за заботу». Я прошелся по всему помещению и только возле входа почувствовал себя неуютно. Не смертельно, конечно, но сил словно раз в 10 стало меньше. Помещение оказалось небольшой клетушкой 3 на 2 метра, где находились небольшая деревянная кровать, стол, стул и санитарная зона. Свет шел от нескольких силовых камней, вживленных в потолок. Окон, что естественно, не было. Учебники доставят вам чуть позже. Надеюсь, что недоразумение решится как можно скорее, и вы вернетесь к занятиям. Благодарю. Я был сама вежливость. Если я понадоблюсь, вы знаете, где меня искать. Непременно. Заверил Чарден, после чего двери захлопнулись. Послышались удаляющиеся шаги, но провести меня не получилось. Возле двери остались дежурить 3 инферно. Видимо, посчитали, что такого количества вполне достаточно, чтобы справиться со мной, вздумая я буянить. Или с теми, кто возжелает мне навредить и явится с другой стороны. В любом случае, я закрыл глаза и принялся плести магическую сеть, как заправский паук. Чтобы заполучить то, что мне нужно, и при этом не вызвать масштабного переполоха, на который, если честно, мне наплевать, нужно основательно поработать. Итак, какие же тайны скрывает Дерон, и где они все хранятся? Кто-нибудь объяснит мне, что только что произошло? Чарден посмотрел на собравшихся, ожидая разумного ответа. Наши аналитики в один голос утверждали, что Ле Кандо начнет сопротивляться, если его попытаются схватить. Но, получив серьезное обвинение, он повел себя не просто странно, невозможно. «Не думаю, что причина в том, что мы угрожали семье Шиф. Мне нужны варианты, даже самые бредовые». У меня сложилось стойкое ощущение, что северянин даже обрадовался, когда я объявил о том, что его поместят в самую надежную камеру нашей империи. Ректор на правах главного начал первым. По какой-то причине он хотел, чтобы его арестовали и спрятали. Спасался от внешней угрозы. «В Лари появились красные ассасины», — подхватил глава безопасности Академии. «Магистр с четырьмя мастерами». «Маги, а Ле Кандо является одним из магов, как вам известно, довольно болезненно относятся к красным ассасинам», — ответил ректор на немой вопрос Чардена. «Примерно 1000 лет назад именно последние устроили массовую расправу с обладателями магических сил. В то же время нам доподлинно известно, что Ле Кандо уничтожил нескольких ассасинов. 3 возле Фасорга, 3 возле Альруса». Чарден показал хорошую осведомленность о деятельности своего подопечного. «Это были простые, едва инициированные особи. Нет уверенности, что Лек сможет выйти победителем в битве даже с мастером, не говоря про магистра. Поэтому он и спрятался в застенках Дерона, чтобы первый удар мы приняли на себя. И мы его примем?» Чарден внимательно посмотрел на ректора. «Как будет угодно Золотому Льву», — склонил голову старик. «Можем принять, а можем и отступить, позволив северянину самостоятельно решать свои проблемы». «Я уверен на все 100%. Ле Кандо замешан в деле похищения просто Скоржа. Если не напрямую, то опосредованно. Предлагаю надавить на Беатрис Шиф. Девчонка явно что-то знает. Если клан Беркутов желает вернуться в первый пояс, то их представитель должен работать на нас. Прошу меня простить, я влез не в свою сферу ответственности». «Гурберт займется ей». Чарден посмотрел на заместителя ректора, и тот согласно кивнул. «Мы слишком много позволяем северянину на своей земле. Настало время представить к нему своего человека. Сделай так, чтобы Беатрис полностью зависела от нас». «Что будет с Простом?» — не удержался от вопроса Ангус. Чарден понимал, что вопрос находится вне компетенции ректора, но решил ответить. «Слухи — важнейшая составляющая любого дела». «Сегодня император объявит о нарушении кланом Бурого Медведя соглашений о нейтралитете свободной экономической зоны и похищении одного из представителей ежей. Ондо будет выдан ультиматум. Если они не вернут просто через 24 часа и не заплатят за его незаконное удержание, Фасорг будет стерт с лица нашей планеты в течение следующих суток. Такова воля императора». «Ле Кандо в Дероне», — отчитался старый Дорат. Бывший глава приспешников Башорга постепенно свыкался со своей новой ролью – ролью разведчика. «Шармир?» Рикон посмотрел на своего ученика. Вместе с силой бывший глава Алого Банта получил нагрузку в виде 2 помощников. «Заместитель ректора является моим человеком. Он сможет провести в Академии, минуя охрану. Прямая атака не рекомендуется. Сегодня Ле Кандо был заключен под стражу и помещен в экранированную негатором комнату». «Как им это удалось?» – нахмурился Рикон. «Нет, не так. Почему мальчишка дал себя арестовать? Что ему нужно в Дороне? Для чего он...» Молния догадки пронзила Рикона, заставив вскочить на ноги. «Немедленно вытаскивайте его оттуда! Любыми средствами! Маг не должен добраться до источника!»